Анна Невер. Башня Вимавия. Душеспасательница. Пролог. Месяц Циви. 9027 год от сотворения Хорна. Столица Кулчан. Золотой город. Шуя. Посреди золотого склепа на одре лежал седой император в красном погребальном одеянии. Над ним горел иероглиф «Великий тигр Тун-Сул», созданный лучом Вэй. Вэя – магия этого мира. Рисан презрительно выпятил нижнюю губу. Отец не стоил такого звания. Сын гиены, который всю жизнь поджимал хвост от страха, вот кто он был. Благодаря ему Шуя давно не вела войн и стала дешевой торговой лавкой. Стены склепа украшали яркие фрески. Запечатленные на них предки походили на героев легенд. Они сражались и побеждали, являя собой прямой укор жалким потомкам. Ему укор. И он, Рисан Сул, 35-й император Шуи, не уйдет так бесславно в мир иной, как его отец. Отмахнувшись от дыма парящих благовоний, молодой император широким шагом покинул склеп. Подданные падали ниц пред ним. Приказав слугам подготовить для него императорские покои, Рисан задержался в тронном зале. Он огладил рукой золотой подлокотник, затем уселся в кресло власти. Победным взглядом оглядел пустой зал. Красные шелковые стяги свисали длинными полотнами с потолка. Сколько раз Рисан представлял себя сидящим на троне, не счесть. Теперь его мечты осуществляются. «Мой император», — появился советник Хи-Зу, самодовольная хищная ящерица, что при любой власти устроится. За шиворот он выволок тщедушного лысого монаха. «Я привел пророка, слышащего шепот духов в священном озере мертвых. Он процитирует предсказание слово в слово» и ткнул в ребра старика скипом. «Говори!» «Молодой тигр горяч», — прошептал слепой, приподнимая голову, и после второго тычка процитировал. «В год пяти затмений святыня осквернится, в 15 весен истает до огарка с янтан. Вэя просочится сквозь хорн, как вода уходит в брешь. Если якорь лун не найдется и не воссияет над миром, две великие державы с северных пределов в единый год падут под южным соседом, и польется река крови по долинам меж хребтов». Сьянтан — шуйская палочка благовоний. «Хм, южный бьет северных», — перебив монаха, сощурился Рисан. «То есть Лароссия и Панокия падут?» «Я говорил об этом вашему отцу, мой император, но он не слышал меня», — пожаловался советник, преклоняя голову. — Вот, послушайте, в Лароссии нашлась башня Лунхана, как раз в год пяти знамений. Недавно я, наконец, понял, о чем говорилось в пророчестве. Ослабление соседних государств уже началось. Мои соглядатые принесли хорошую весть. Если оставшиеся 10 лет мы подготовимся к прыжку, то завладеем миром. Хи-Зу продолжал говорить, и с каждым словом Рисан Сул все выше поднимал подбородок. Алчная пелена застлала его глаза. «Только нужно действовать скрытно, мой император. У Лароссии сильная шпионская сеть. Надо сделать так, чтобы они о наших планах прознали как можно позже. И самое главное, уничтожить этот артефактус, называемый Якорь Лун». «Где искать его?» — прорычал Рисан Сул. «Говори!» Советник воздел руку, которую удерживал старика, и ворот сдавил горло прорицателя. «Мой повелитель, вы бы выслушали все пророчество!» Просипел тот, судорожно скользя истоптанными чувьями по натертому сандаловому паркету. Чуви — шуйские туфли с загнутыми носами. Прежде чем озвучивать конец шепота, он хотел донести то, о чем предупреждали духи. «Если якорь лун не пробудится, вслед за северными державами падут и все остальные, и начнется тысячелетие смут». Только это не интересовало молодого тигра. Новый император Шуи настроился на многолетнюю подготовку к войне.